читатели видят, что храбрый Шико опять повеселел. Для этой веселости были три причины. Во-первых, он спасся неожиданным образом от страшной опасности. Во-вторых, он открыл заговор. В-третьих, благодаря этому заговору он нашел средство отомстить своим двум злейшим врагам, герцогу Майенскому и адвокату Николя Давиду. «Милый Гранфло», — проговорил он, когда привел в порядок свои мысли, — «какой же ужин я тебе задам завтра за то, что ты одолжил мне свое платье, уж угощу». «Если средство твое слишком решительно, так я отказываюсь от него», — сказал Генрих де Гиз. «Я не хочу иметь на шее всех королей христианского мира, царствующих по праву наследства». «Я все предусмотрел, ваша светлость», — отвечал адвокат, поклонившись герцогу и с уверенностью взглянув на триумвират. «Я не только умею ловко владеть шпагой, как говорят мои враги, желавшие лишить меня доверия вашей светлости. Я изучил все богословские и юридические книги, как ученый-правовед. Я разобрал все летописи и все законы, из которых извлек все то, что нам нужно. Главное дело — доказать ваши права на престол и законность этих прав. Это мне удалось, ваша светлость. Я открыл, что вы — законный наследник, между тем, как дом Валуа принадлежит к ветви, незаконно владеющей престолом». Уверенность, с которой Николя Давид произнес эту небольшую речь, сильно обрадовала герцогиню де Монпансье, внушила большое любопытство кардиналу и де Мейену и вызвала улыбку на строгом лице герцога де Гиза. «Трудно, однако, доказать, — сказал он, — что Балотаринский дом, несмотря на свое высокое происхождение, мог оспаривать первенство у дома Валуа». «Это доказано, ваша светлость, — отвечал Николя, приподняв длинное монашеское платье и вытащив из-под него большой лист пергамента. В то же время можно было заметить, что он был вооружен. Герцог взял пергамент из рук Николя Давида. «Что это?» — спросил он. «Родословное дерево Лотаринского дома, ведущего свой род от Карла Великого, ваша светлость». «От Карла Великого!» — вскричали братья с недоверчивостью, но вместе с невольной радостью. «Не может быть! Первый лотаринский герцог был современником Карла Великого, назывался Ренье, но не был родственником этого великого императора». «Погодите, ваша светлость, — сказал Николя, — позвольте вам заметить, что я не прибегал бы к тому доказательству, которое можно опровергнуть и уничтожить с первого слова. Что вам нужно? Процесс. Добрый процесс, который длился бы долго, занял бы парламент и народ, чтобы во время его вам можно было склонить на свою сторону не народ, он ваш, но парламент. Итак, извольте взглянуть, ваша светлость. Я поступил как следует. Во-первых, Ренье, первый герцог Лотарингской, современник Карла Великого. Гильбер, сын его, современник Людовика Кроткого. Генрих, сын Гильбера, современник Карла Лысого. Но прервал его герцог Дегис. Потерпите, ваша светлость. Сейчас увидите. Извольте прослушать. Бона. Да, сказал герцог. Бона, дочь Ресина, второго сына Ренье. Прекрасно, отвечал адвокат. В супружестве с кем? Кто, Бона? Да. С Карлом Лотарингским, сыном Людовика VI, королем Франции. С Карлом Лотарингским, сыном Людовика VI, королем Франции, повторил Давид. Теперь извольте прибавить. Братом Лотаря, лишенного престола Франции, незаконным владетелем Гуго Капетом. О! Произнесли в один голос герцог Майенский и кардинал. «Продолжай», — сказал Генрих де Гиз. «Я начинаю понимать. Карл Лотарингский наследовал бы престол после брата своего Лотаря, если бы род последнего угас. Род Лотаря угас». Следовательно, вы единственный настоящий наследник престола Франции. Мордье, проворчал Шико, эта змея ядовитее, нежели я полагал. Что вы скажете на это, брат? Спросили вместе кардинал и герцог Майенский. Я говорю, — отвечал Генрих, — что, к несчастью, во Франции существует закон, называемый солическим и уничтожающий все наши замыслы. — Я ждал этого замечания, ваша светлость! — вскричал Давид с гордостью удовлетворенного самолюбия. — Назовите мне первый пример солического закона. Восшествие на престол Филиппа де Валуа вопреки праву Эдуарда Английского. Назовите мне год этого восшествия. Герцог стал думать. 1328, отвечал кардинал, не думая. То есть 341 год после незаконного вступления на престол Гуго Капета, 246 лет после пресечения рода Лотаря, следовательно, за 240 лет до учреждения солического закона, всякому известно, что закон не имеет обратной силы. Вы человек весьма искусный, Давид, сказал герцог, смотря на адвоката с изумлением, к которому примешивалось, однако, некоторое презрение. Это замысловато, сказал кардинал. Умно, сказал Мейен. Удивительно, вскричала герцогиня. А так как я теперь принцесса крови, то выйду замуж только за какого-нибудь германского императора. Боже мой, проворчал Шико. Об одном я всегда молил и еще молю. «Nec nos inducas in tentationem, e libera nos ab avocatis».